Глава 31. К тому времени, когда Катон с Баадикой достигли укрытия, где их ожидал Прозутак, край небосклона уже омыло бледное свечение приближающегося рассвета. Лошадь девушки они оставили привязанной к дереву в рудничке, с мешком корма на морде, чтобы та не скучала. Икинский воин и его соплеменница тепло обнялись, явно радуясь встрече. Правда, как подумал Катон, радоваться им было особенно нечему. Какая уж тут радость, если вокруг чужой темный лес и лютый враг совсем рядом. Баадика с благодарностью приняла кусок холодной свинины, но перед тем, как вонзить в него зубы, принюхалась. «Сдается, свининка не больно-то свежая. Трехдневной давности, вполне пригодная для еды. Ладно, я так голодна, что сойдет. Спасибо». Она оторвала зубами полоску серого мяса и принялась торопливо жевать. «Ну, а теперь слушай новости. Надеюсь, ты не обидишься, если я буду одновременно говорить и есть». «Ладно тебе. Какие обиды?» Катон нетерпеливо мотнул головой. «Спустя ночь после нашего расставания мне удалось добраться до селения Атрибатов. Там мне сказали, что в тот же день, но несколько раньше мимо села прошла римская армия. Похоже, это произвело сильное впечатление на селян. Так или иначе, мы поднажали и спустя пару-тройку часов догнали Веспасиана. Второй легион марширует прямиком к Великой крепости, то есть сюда». Веспасиан решил в первую очередь вывести из игры главную вражескую твердыню и тем самым показать дуратригам, что им даже не стоит и пробовать отсидеться в других крепостях. «Разумно», — сказал Катон. «Это будет сильный удар. А что с Макроном?» «Его тут же отправили в полевой госпиталь». «Он жив?» «На тот момент, да, был жив. Правда, главный хирург говорил не слишком-то обнадеживающие вещи, но, похоже, предрекать худшее свойственно всем лекарям». Увидев выражение лица Катона, она вздохнула и торопливо продолжила. «Веспасиан очень обрадовался, увидев дочку командующего, но потом показал мне стрелу, пущенную из ночной темноты в римский лагерь». Баадика умолкла. «Не тяни, говори». «К ней был привязан человеческий палец, мизинец, а на полоске ткани было начертано послание жрецов темной луны. Один из местных разведчиков перевел его. Там сообщалось, что это палец сына командующего, который посылается генералу как предостережение против дальнейших попыток освободить пленных римлян». Катону сделалось плохо. «Понимаю», — пробормотал он. «Нет, ты не понимаешь. Плафт, отбывая в свою ставку, отдал Веспасиану приказ. Если кому-нибудь из его близких будет причинен хоть малейший вред, тут же отрубить и отослать дуратригам голову верховного друида. Остальных жрецов следует казнить с двухдневными интервалами, отсылая их головы врагам до тех пор, пока всех членов генеральской семьи не отпустят на волю». «Но их не отпустят, а убьют в тот же миг, когда получат первую голову, верно?» «Если им повезет». «Веспасиан выполнил повеление генерала?» «Еще нет. Он отослал к нему Юлию, а заодно и просьбу подтвердить свой приказ». «Что Плафт и сделает, как только выслушает свою дочку?» «Могу представить, что она ему скажет». Катон произвел быстрый подсчет. «Это было 2 дня назад. Положим, 2 дня на доставку донесения генералу и пару дней на доставку ответа. Накинем на то и на сё еще день. Получается, в нашем распоряжении 2. В лучшем случае 3 дня, не больше». «Получается так. О небо». Катон опустил взгляд на свои стиснутые руки, потом встрепенулся. Если, конечно, Веспасиан не отложит выполнение столь непродуманного и губительного для многих приказа. «Он, конечно, может и отложить», — промолвила Баадика, «но только ради другого плана, который, как мне кажется, ему более по душе. Второй легион подступит к Мейдуну через 2 дня. Думаю, ваш легат намерен тут же пойти на штурм этой крепости, чтобы лично освободить женщину с малышом». Катон был потрясен. «Но ведь друиды никогда этого не допустят. Они умертвят заложников, как только римляне начнут атаку. Мы найдем лишь тела». Баадика кивнула. А какой у него еще выбор? Так или иначе, пленники все равно, что мертвы. Она испытующе глянула на Катона. Да, если только кто-нибудь не проникнет в логово неприятеля и не вызволит их из плена прежде, чем подойдет легион, сказал юноша, твердо выдержав ее взгляд. Может, у Веспасиана и не было выбора, но у него он имелся. Нам нужно попытаться. Есть же какой-нибудь способ попасть туда. Прозутак должен бы его знать. Заслышав свое имя, Икин поднял голову. Не будучи в состоянии следить за разговором, он просто смотрел на огонь, время от времени поглядывая на Баадику. Та повернулась к нему и заговорила по-кельтски. Прозутак решительно покачал головой. «Нет! Внутрь хода нет!» «Должен быть!» — возразил в отчаянии Катон. «Какой-нибудь лаз, дыра, что-то ведущее за валы. Я готов все отдать, чтобы там оказаться!» Прозутак воззрился на Оптиана, дивясь безмерности его упорства. «Пойми, Прозутак, я дал слово. Если путь существует, от тебя только и требуется, что показать мне его. Внутрь пойду я один». После того, как Баадика перевела эти слова, Прозутак помедлил, сплюнул в огонь, потом кивнул и разразился пространной тирадой. «Он говорит, что такой путь, возможно, и существует. Это сток для нечистот, выведенный с задней стороны крепости, противоположной главным воротам. Если хочешь, завтра ночью Прозутак отведет тебя к нему, но остальное уже твое дело. Мой кузен подождет тебя снаружи, у стока. Однако, если внутри поднимется суматоха, уйдет. Передай, что я ему искренне благодарен». Прозутак рассмеялся. Он сказал, что не ждет благодарности от человека, которого собирается вести на смерть. Все равно, спасибо ему. Молодой римлянин сознавал, что его затея практически безнадежна. Их запросто могут засечь еще на подступах к валу, да и сам сток вполне могут охранять, особенно после дерзкого нападения на повозку. Но даже если он, Катон, и проникнет в крепость, что ему это даст? Как он будет искать тех, кто ему нужен, на отнюдь не маленькой территории, сплошь заполненной дуратригами и друидами темной луны? И даже не попавшись никому на глаза и установив местонахождение римлянки и ее сына, сможет ли он освободить их, а потом вывести из самого сердца мощнейшей вражеской цитадели? В более рациональных условиях Катон отбросил бы эту безумную идею прочь, но он дал госпоже Помпонии слово. Он видел ужас в глазенках Аэлия и последствия дикой расправы, учиненной друидами темной луны над Диомедом и ни в чем не повинными жителями Навиамага. Лицо белокурого ребенка, брошенного в колодец, стояло перед его мысленным взором все эти дни. Макрона с ним больше не было, а, скорее всего, уже не было и в живых. И теперь он готовился отдать за спасение семьи Плафта и свою еще, в общем-то, очень короткую жизнь. Но бремя всего в ней увиденного и пережитого казалось непереносимым. Выходило, что здравый смысл в этом мире не значит почти ничего, а бытие — это лишь безбрежное море бессмысленного насилия, в волнах которого пляшут обломки человеческих судеб. Взять хотя бы его. Он почему-то не может отказаться от вздорной попытки спасти вовсе не близкую ему женщину и мальчишку, хотя с тем же успехом мог бы попытаться дотронуться до луны. С такими мыслями Катон уснул, а поутру решил покорно принять свою участь. Он меланхолично сживал последний кусок холодной свинины, после чего взобрался на вершину холма. Вооруженные дуратриги продолжали стекаться в крепость, и юноша время от времени заносил их приблизительное количество на восковую табличку, которую хранил в своем заплечном мешке. Эти сведения могли пригодиться Веспасиану. Если ночная вылазка окажется неудачной, тому передаст его записи Баадика. Между тем девушка ушла отдыхать, а Прозутак таинственным образом куда-то девался. Катон уже начал подумывать, не решил ли икинский воин увильнуть от ночной операции, сочтя ее совершенно невыполнимой, хотя в глубине души был уверен в надежности великана. Разутак делом не раз доказал, что слово его нерушимо. Если он обещал показать тайный путь в логово Дуратригов, значит, покажет. Иному уже не бывать. Незадолго до того, как солнце зашло за деревья и лес погрузился во мрак, Прозутак появился, причем с мешком, полным кореньев и листьев. Он развел маленький костерок, согрел в котелке воду и принялся, помешивая, готовить из принесенных растений какое-то варево. Едкий запах, шедший от булькающей воды, щипал юноши ноздри. «Над чем он колдует?» — спросил Катон, подошедшую к костру Баадику. Коротко перемолвившись с Прозутагом, девушка ответила. «Он делает краску. Раз уж ты собираешься проникнуть в крепость, тебе нужно, насколько возможно, замаскироваться под воина Дуратрига. Прозутаг собирается расписать твое тело и втереть в твои волосы известь». «Что? Иначе тебя, как только заметят, убьют?» «Ладно», — смирился Катон. «Пусть малюет». В свете жарко пылающего костра юноша сбросил тунику и остался в одной набедренной повязке, тогда как Прозутак, опустившись на оба колена, принялся разукрашивать его торс и руки синими причудливыми узорами. Под конец сеть схожих, но более мелких значков покрыла и все лицо римского Оптиана. Икин занимался своим художеством весьма основательно. Таким сосредоточенным, Катон еще не видел его. Баадика тем временем развела известь, которая щедро обмазала голову добровольца. Раствор ел кожу, но юноша заставлял себя стоять смирно. Наконец девушка и ее соплеменник отступили, любуясь своей работой. «Но как я выгляжу?» «Как кельт из кельтов», — рассмеялась Баадика. «Спасибо и на том». «Так мы теперь уже можем отправиться?» «Еще нет. Сними-ка набедренную повязку». «Что?» «Что слышал? Ты должен выглядеть, как здешний воин. Накинешь мой плащ, а больше на тебе ничего быть не должно». «Не припоминаю, чтобы мне хоть когда-нибудь довелось приметить кого-то из дуратригов в таком странном виде. По-моему, они обычно вовсе не склонны разгуливать нагишом». «Обычно не склонны. Но сейчас самое начало весны, знаменуемое у кельтов праздником первых почек. В большинстве племен мужчины разоблачаются и ходят нагими 10 дней кряду в честь богини весны». «Икины, естественно, составляют исключение из этого правила». Катон покосился на Прозутага. «Естественно. Похоже, она любит подсматривать, эта богиня». «Она знает толк в мужских статях», — беззаботно ответила Баадика. «В кое-каких племенах ежегодно проводятся смотры, где выбирают юношу ей в мужья». «И как же они вступают в брак?» «Друиды вырезают избраннику сердце и орошают кровью растения у ее алтаря». Катон ужаснулся. Баадика, заметив это, улыбнулась. «Успокойся. Я ведь упомянула только о некоторых племенах, самых диких. Здесь тебе ничто подобное не грозит. Но постарайся все-таки не выставляться». «Разве в Британии есть племена более дикие, чем дуратриги?» «О, да! Здешние жители по свирепости и невежеству не идут ни в какое сравнение с племенами на северо-западе. Полагаю, в свое время вы, римляне, в том убедитесь. Ладно, давай, не тяни. Скидывай с себя все». Катон покосился на Баадику, но дернул шнурок, и повязка упала. Глаза девушки плутовато блеснули. Прозутак, стоявший рядом, рассмеялся и что-то шепнул ей на ухо. «Что он сказал?» — сердито спросил Катон. «Да так. Посочувствовал римским женщинам». «Вот как? Это еще почему? Ладно, хватит болтать. Вас, между прочим, ждет дело. Юный Катон, вот мой плащ». Юноша принял плащ, вручил плутовке с наказом прилежно беречь свою набедренную повязку, потом закрепил на плече застежку, и Прозутак после придирчивого осмотра похлопал его по спине. «Ну, кельт, идем!»